Рассказ о кавалерийской сабле. До особнячка я жил еще в двух домах. Вернее, по семейным рассказам домов было больше, и стояли они не только на московских улицах. Как, наверное, любая семья в 30-е годы, моя семья тоже кочевала, и мне довелось побывать и в Хакасии, почти на границе с Монголией, и в Сибири, и где-то под Воронежем, на станции Морозовская. Но всего этого я не помню и знаю лишь по рассказам. Но вот два московских дома, в которых мне пришлось пожить до особняка, я помню отчетливо. И каждый раз, бывая на улице Карла Маркса, идущей от земляного вала к Разгуляю, либо в Померанцевом переулке возле Кропоткинской, я всегда нахожу окна наших давних квартир. И каждый раз меня удивляет, что в этих квартирах сейчас другие люди. Они живут-поживают, может быть, даже счастливы. Дома стоят себе и поблескивают окнами, а прежних жильцов уже нет. Нет ты моей мамы. Как счастье! Вспоминаю, как после работы ездил к ней на Ленинские горы, делал ей компресс, готовил еду, а уже потом ехал домой. Меня всегда ужасало. Лежит она, бедная, в своей квартире одна, целый день одна, и, понимая мою занятость, даже боится мне лишний раз позвонить, если станет совсем плохо, переможется. И так день за днем, разве что изредка, среди дня, зайдет старший брат. От дома на улице Карла Маркса в памяти осталось радостное утро, прохладное и веселое, когда не надо было идти в детский сад. Окна были открыты. Из круглой тарелки громкоговорителя звучала музыка. Встав коленями на табуретку, я свесился через подоконник. По свежеполитой улице Карла Маркса шли люди с красными флагами и бумажными цветами, удивительно прекрасными, почти такими же нарядными, как глиняные и деревянные поделки, которые продавались на крестьянском рынке. Меня изредка туда брала с собой няня. Шли люди веселые в белых рубашках и в начищенных зубным порошком белых ботинках. Это было 1 мая. От дома на улице Карла Маркса сохранились и четкие воспоминания о дне 22 июня 1941 года. Да, почему бы им и не остаться, ведь было мне тогда уже 5 лет. Все запомнилось до деталей. Солнечный день, трамвай, гудящий под окном, первые в моей жизни сшитые мамой длинные брюки. В тот день на обед варили необычный борщ, варили его с утра в большой зеленой эмалированной кастрюле. Когда мы сели за стол, начал свою речь Молотов. Я вслушивался в непривычные для радио того времени живые, не актерские интонации выступавшего человека. Вера, наша домработница, внесла зеленую кастрюлю. В этот момент отец сказал: «Война». Тут Вера и выронила кастрюлю из рук. Помню еще вид из другого окна нашей комнаты. Квартира на улице Карла Маркса была хотя и кооперативная, но коммунальная, и моим родителям принадлежала лишь комната, в которой спали мы вчетвером, а Вера спала на раскладушке в ванной комнате. Так вот помню низенькие домики и много старых деревьев, отступающих к Гороховскому переулку, где сейчас институт геодезии. И вокзал помню, с которого мы с мамой уезжали в эвакуацию. Настроение у меня было прекрасное. Мама и моя Вера, люди, которых я любил, были со мною. Правда, как помеха воспринималось присутствие старшего брата, а расставание с отцом меня не очень волновало. Я его тогда не любила, и меня раздражали его ласки и его поцелуи. Я помню кусок влажного перрона, шум и крики, и залитые слезами глаза взрослых. Они плачут? Отчего? Этого я понять не мог. Эвакуация на родину матери в Рязань, в деревню Безводные Прудины, огромная веха моей жизни. Все это особенностями памяти привязано уже к квартире в Померанцевом переулке. Из деревни в конце 1942 года отец привез нас именно сюда. К отцу я никогда не был привязан. Может, это объясняется тем, что он почти постоянно был в разъездах, и я не успевал к нему привыкнуть. А может быть, я слишком рано, еще в детстве, почувствовал его фанфаронство, самомнение и шумливую активность, которые мне и позже претили в людях. Не исключено, что неприязнь к отцу была связана и с моей любовью к матери, которую он, по моему мнению, обижал. Самые лучшие мои воспоминания связаны с мамой. И уже в детстве меня охватывало чувство жалости, когда я глядел на ее прекрасное лицо, будто предвидел ее дальнейшую нелегкую судьбу. Возможно, отношение к матери связано у меня с одним воспоминанием, поразившим детскую душу. Мне тогда было годика 4, и я впервые испытал сладость думания, сострадания и наслаждения тем, что я думаю. Видимо, в то время я болел, был сбит режим, и поэтому я неожиданно проснулся среди ночи. Я открыл глаза и увидел тихую комнату, прикрытую газетой лампу на обеденном столе и гладко причесанную голову мамы, склонившуюся к книге. И тогда я внезапно сопоставил, наверное, впервые в жизни сопоставил, два поразивших меня представления. Сейчас уже очень поздно, ночь. И второе, я-то сплю, мне тепло и уютно, а мама одна сидит и работает. И тогда мне стало жалко маму. Глядя на ее напряженно склонившуюся голову, вслушиваясь в тяжелую тишину ночного дома, я заплакал. Мама тут же подошла ко мне, начала меня целовать, успокаивать, спрашивать, что болит, что беспокоит. Но я не сказал ей, хотя мне и хотелось, что плачу из-за ее одиночества. Я понял, этого делать нельзя. Мне надо напрячься и не говорить маме, как мне жалко ее. Я понял, что необходимо сделать усилие и промолчать. И я промолчал. И тут же я почувствовал сладость от этого впервые сделанного нравственного усилия. В отце, в тех случаях, когда он появлялся в доме и нарушал нашу с мамой тихую и спокойную жизнь, меня коробило все. Его привычка ходить по дому в одних трусах, легкомыслие в разговорах. Я не мог привыкнуть к отцу, сторонился его. И я ему, видимо, тоже был чужим. Отец больше любил старшего брата Анатолия. Помню одно его высказывание, которое потрясло меня еще и тогда, до войны. «Детей мне не жалко, мы с мамкой новых наживем, а вот если она умрет...» Это должно было внушить моей матери мысль о безоговорочной и вечной любви отца к ней. Наверное, и маму, которая отца любила, это высказывание не умиляло. Еще в детстве я всегда удивлялся, как взрослые умные люди всерьез принимают отца. Мне казалось, что вся его натура очевидна, лежит на поверхности. Однако отец как-то успешно служил и пробивался по должностям. Правда, с какой-то фатальной неизбежностью очередное отцовское начинание после 2-3 лет взлета оканчивалось снятием с работы, переводом либо иной административной неприятностью. Раньше я думал, отца опять раскусили. Теперь понимаю, он срывался. Ему надоедало тащить служебную лямку, и дело, брошенное на самотек так же, как неаккуратно кинутое при разгрузке бревно, другим концом било по грузчику. Отец, как мне кажется, не был приспособлен к методической и повседневной работе. Он оставался человеком блеска, порыва, оваций. Шурануть отстающий участок, вдохновить, подтолкнуть, снять стружку — вот его стихия. Но не кропотливый и скучный ежедневный труд. Во всех его жизненных начинаниях был скорее импульс, нежели трезвая обдуманность. Помню, как внезапно на полуторке из Москвы приехал он к нам в деревню, в эвакуацию. То не писал, не помогал, хотя, наверное, сумел бы это сделать, а тут прилетел на военной машине, проскрипел офицерскими ремнями, проблестел светлыми пуговицами, выпил с председателем и, сгребя всех нас в кузов полуторки, повез в Москву без обязательного в то время пропуска. Повез, потому что по своему легкомыслию и нахрапу своевременно не провел через канцелярию нужных бумаг, а когда было уже время уезжать, оказалось некогда. В те времена отец служил в военной прокуратуре. Из Рязани мы вернулись в Москву не на старую квартиру. В мою жизнь вошел новый дом в Померанцевом переулке и новый двор. Был конец 1942 года. Я не могу сказать, что почувствовал войну. Голод, неухоженность, рваная одежда — все это для меня приметы 1945 и последующих годов. Взрослые, и в первую очередь матери, делали все, чтобы оградить меня и моих сверстников от лишних трудностей военного времени. Я вспоминаю и мену вещей на продукты в эвакуации, и распродажу последних маминых платьев уже в Москве. Эпиграфом к одному моему рассказу я поставил фразу, пометив ее из письма. «Мне часто говорят, ты из поколения, которое война обошла стороной. Но я вспоминаю военную голодовку и ловлю себя на том, что в гостях стесняюсь досыта есть». Фраза эта очень личная. Истоки переживаний, родивших ее, 45-й, 46-й, 47-й годы. Отец принадлежал к той породе людей, для которых война стала их жизненным пиком. Именно в 41-м году он, юрисконсульт одного из московских наркоматов, стал сначала военным юристом, а потом довольно крупным чином военной прокуратуры. Он был человеком честным, большой личной силой и храбрости. Но война, все этические допуски, порожденные ею, впервые у отца в жизни оказалось привилегированное положение, все это окончательно развило в нем хвастливость, шапкозакидательство, беззаботную вседозволенность. В октябре 1941-го, а это самые критические для Москвы дни войны, когда со своих НП немцы видели московские силуэты, вместе с прокуратурой, вооруженные пистолетами, военные юристы стояли у московских застав, готовые на самом последнем рубеже поменять свою жизнь на победу. И отец был с ними. Как говорили его товарищи, он всегда был очень храбрым человеком. Но, испытав свое мужество, доказав себе и окружающим, что за родину он смог бы отдать жизнь, отец решил, что он безнаказан, решил, что и родина ему что-то должна. Наш образ жизни в новой квартире после эвакуации совсем не напоминал довоенное жилье. Вместо одной комнаты у нас была квартира. Начали появляться гости. Видимо, стала чуть лучше одеваться мама, а на отце был, по самой изысканной военной моде, полковничий китель, шитый у лучшего московского портного. В то время жилья не строили, но существовали жители разбомбленных домов, возвращающиеся из эвакуации. Отец в порядке надзора был занят разбором сложных конфликтных дел эвакуированных. Многие из них в силу разных инструкций теряли право на жительство, другие приезжали в уже занятые квартиры. Среди этих людей были известные писатели, ученые, артисты. Надо сказать, что отец действительно, как и все в войну, работал день и ночь, и люди, которым он помог, в силу естественной отзывчивости человека к доброте и вниманию, старались его отблагодарить. Рассказывали, как отец разыскал и взял под стражу одного прыткого просителя, забывшего у него в кабинете саквояж, набитый пачками 100-рублевок. Пытались дарить ему и картины Айвазовского, «Хрусталь». Предлагали старинную, тогда она, правда, не была в моде, мебель. Ему было приятно, когда его доброхоты дарили маме цветы или хорошую книгу. Он мог еще сходить в гости, откликнуться на призыв хорошего ужина. У отца создавалось ощущение, что это делается исключительно из-за его личных достоинств. За столом он стал позволять себе говорить чуть громче и больше, чем полагалось. Но что он мог наболтать? Он, человек, в 14 лет ставший красноармейцем, а в 22 — прокурором на Дальнем Востоке. Что мог позволить себе лишнего он, собственноручно расстрелявший какого-то родственника, примкнувшего к контрреволюционному мятежу? Отца арестовали за самоуправство и нарушение соцзаконности, которое он допустил еще в середине лета 41-го, вывозя сейфы военной прокуратуры откуда-то из-под Вязьмы. Без свидетелей, в кузове грузовой машины, он расстрелял своего помощника. Об этом он сам составил рапорт. Но после того, как в 43-м он чуть не застрелил предприимчивого просителя жилплощади, выложившего перед изумленным прокурором золотой портсигар, этот рапорт снова всплыл. И только в 52-53 годах, когда оказались разобранными некоторые архивы фашистской разведки, стало документально ясно, что в кузове автомашины, едущей по лесной дороге, отца могли вербовать, и действовал он в экстремальных условиях. Однако к этому времени к его поступкам пристроились и другие прегрешения, и до сих пор я люто ненавижу в людях хвастливость, переоценку своего личного значения, горлопанство, стремление прославиться сомнительным анекдотом. Как я уже сказал, отец мог и не отказаться от небольшого подарка, не несущего материального денежного обеспечения. Один раз, я помню это еще по его рассказу, друг моего отца притащил в прокуратуру кавалерийскую шашку, изъятую при обыске у какого-то бандита. Отцу она очень понравилась. Он проводил ногтем по лезвию шашки, цокал языком, примеривался к рукоятке. И тогда его друг, не очень-то согласуя свой поступок с существующими правилами, воскликнул: «Да возьми ты ее, Василий, себе, повесишь дома над тахтой». Дома отец долго носился с этим приобретением к большой радости старшего брата. Над тахтой шашку мать вешать категорически запретила, дети достанут, обрежутся. По этой же причине не прошла и другая легкомысленная идея отца. В то время по Москве ходили разные слухи о цыганах, которые сначала стучатся в дверь, вызнавая, кто дома, а потом могут и обчистить квартиру. О водопроводчиках с агрессивно-садистскими комплексами, да вообще другие беспокойные слухи по стереотипу: она открывает дверь, а он ее топором, напильником, трубой, велосипедной цепью и так далее. И вот, видимо, базируясь на этих слухах, отец предложил фантастическую идею. А если нам, Ниночка, повесить саблю на гвоздик в прихожей? К тебе кто-нибудь стучит, а ты снимаешь саблю и плашмя по голове. Глупости все это, Василий, — сказала мать. На этом история кавалерийской шашки и заканчивается. Она долго пылилась, спрятанная от детского взгляда за буфетом, а потом ее нашли во время обыска у нас дома. Уже когда обыск закончился, часов в 11 дня, я высунулся вместе с братом из окна на кухне и увидел: два усталых следователя, не торопясь, идут к ожидающей их машине. Из набитого портфеля одного из них, прихваченная сверху кожаным клапаном, торчит кавалерийская шашка. В ту ночь я просыпался дважды. Первый раз ко мне нагнулась мать, осторожно вместе с одеялом подняла меня и тут же передала в чужие руки. Я открыл глаза, горел верхний свет. Чужой человек, одетый в такую же габардиновую гимнастерку, что и у моего отца, умело согнув руку в локте, чтобы у меня не провисала голова, поднял меня спящего. Сквозь несхлынувший сон я услышал, как другой человек перетряхнул простыни на диванчике, где я спал, потом открыл крышку и покопался внутри, среди зимних вещей, пересыпанных махоркой и нафталином. Потом я услышал, как мама, не стесняясь, несмотря на ночь, своих каблуков, прошла через комнату и принялась будить старшего брата. Тот долго капризничал, и в это время человек, копавшийся в моем диване, видимо, закончил работу. Послышался его низкий, спокойный голос: «Ничего нет. Ложи». Человек в габардиновой гимнастерке, который держал меня на руках, сказал: «Поправь подушку», и положил меня на еще не остывшие простыни и подоткнул одеяло. Второй раз я проснулся, видимо, уже под утром, когда в нашей с братом дальней комнате обыск уже закончился. Было темно, лишь узкая полоска света от приоткрытой двери лучом прорезала паркет. Я захотел кого-нибудь позвать, но тут увидел, что брат не спит. Он стоял в одной коротенькой рубашечке на валике дивана и, приникнув к щели, образованной косяком и разворотом двери, подглядывал. Увидев, что я встаю с постели, брат тут же погрозил мне кулаком. — Тихо! У нас обыск. Отца арестовали. — Я хочу писать. В то время я не знал, что такое арест и обыск. Брат отринулся от щелочки, в которую он подглядывал, и подошел ко мне. — Давай, журчи, — сказал он шепотом и терпеливо держал посудинку. — А теперь иди посмотри. В щелочку было видно, что двое уже знакомых мне военных, склонившись над письменным столом, вынимали какие-то бумаги. Я хорошо помню, что кроме военных в комнате находились еще двое — молодая дворничиха, одетая в телогрейку, и хромой истопник дядя Володя, понятые. — А почему они здесь? — спросил я у брата. — Так надо. — А можно я пойду к маме? — Иди спать. — А ты меня разбудишь, если будет что-нибудь интересное? — Разбужу. Эта ночь сейчас встает в моей памяти как путешествие с частыми остановками. Помню, как в комнате еще раз зажигали свет, и совсем смутно, как заходил прощаться с нами отец. Брат заплакал и повис у него на шее. Потом отец потянулся ко мне, мне стало неприятно от колкой щетины и свежего запаха табака. Еще помню утро. Обыск закончился, отца уже увезли, на кухне мать сидит за столом и переводит следователям американский журнал с фотографиями нью-йоркских небоскребов. Этот журнал валялся в доме уже давно, и все картинки я знал наизусть. Но еще в детстве меня всегда интересовало не только событие, но и его смысл, детали, последовательность и причинность действия. Я подсел к столу и стал слушать перевод мамы. Уже через несколько десятков лет, вспоминая эту сцену, молодых следователей после бессонной ночи, попросивших чуть-чуть пояснить им увиденное, я поражаюсь выдержке и мужеству мамы. Сколько же надо было иметь силы и воли, чтобы так внешне спокойно себя держать? И у нее это всю жизнь. Никаких поблажек ни себе, ни окружающим. — Дима, — сказала она, увидев меня, — иди сначала вымой лицо и почисти зубы. Тогда я, конечно, не мог предположить, что когда-нибудь увижу небоскребы, о которых мама читала двум следователям в марте 1943 года.